И этот туда же сплеснул руками Палага. Значит, у тебя третье представление о совести. И Палага стал пространно излагать, что такое совесть и какими законами нравственности регулируются поступки смертных. Так они вышли в галерею второго яруса. Стояла уже ночь. Браззавиль приблизился к перилам, посмотрел сначала вниз, потом вверх. Палага прекратил лекцию о совести и ждал, пока Браззавиль примет решение, куда ему идти. «Как ты ориентируешься?» – тихо спросил у него Арис. Голос его звучал в сумраке певуче, вкрадчиво, словно он выпытывал что-то сокровенное. Браззавиль махнул в сторону фонаря, тот погас. «Зачем?» – встревожился Палага. «Он не мешает», – ответил Браззавиль. Он повернулся спиной к городу, смотрел под ноги и заговорил. «Какое ломанное здесь течение силы! Тут следы перестройки, стены меняли. Нам не пройти через эту галерею правильно. Следовало бы обойти ее вокруг, проверить двери. Но некоторых из дверей уже нет. Это неправильно. Изнутри, должно быть, остались проходы». Он, наверное, думал, что отвечает на вопрос Ариса. Палага постучал себе по лбу. «Ты только не упади в обморок, ты слишком тяжел для фонаря в ночи». Палага не боялся так шутить, поскольку новому знакомому такой юмор был непонятен. Браззавиль увел их из галереи, они прошли темными проходами, не зажигая светильника. Палага больше не шутил. Ему то становилось жутко от тишины вокруг, когда они останавливались, чтобы Браззавиль нашел, куда повернуть, то странно от собственной решимости идти дальше. Он успел подумать о привязанности, которую испытывал к Браззавилю. Этот необъяснимый интерес к тому, что еще способен из себя выудить этот его временный незнакомый друг. Так бывает. Со всеми, кто заново открывает другого человека. Палаге к середине ночи стало интересно, что такое делает Браззавиль, что они идут и идут наверх. И почему наверх? Они забрались на четвертый ярус, лезли по узкому коридору в абсолютной темноте. Эл была права, и почему бы не быть ей правой? «Тут действительно нужно ориентироваться по звездам», — сказал Браззавиль, разыскав редкое окошко, свешиваясь наружу, чтобы взглянуть на ясное звездное небо над ними. «И каким образом?» — спросил Арис, напустив на себя вид профана и голосом из темноты давая понять, что не понимает его. «Обход происходит по ходу движения некоторых светил. На каждом ярусе светило меняется. Я насчитал 11 звезд, которые указывают схему движения силы в коридорах». «Ты знаешь схему движения силы?» – поинтересовался Арис. «Не совсем», – ответил Браззавиль, – «но я чувствую саму силу». Арис не удивился. Его Эл выбрала. Он опять шел последним, ему тоже становилось страшно, как и Палаге, потому что его предполагаемый ученик не нуждался в учении, какое обычно преподавали особым его положении. Скорее, ему потребуются уроки другого свойства, как обращаться с простыми людьми. А как должен вести себя король в частной жизни, указывать не требуется. Они влезли наверх, выше была только башня. «Сюда я пойду один», – остановил их Браззавиль. «Эл просила меня быть осторожным и вас с собой не брать. Палага, если я не вернусь, оставайтесь тут до утра, до утра. Идите только по внешним ходам, где галереи. Вы обязательно встретите кого-нибудь, и вас выведут отсюда». «А как же условия? Мы станем тенями, если ты не вернешься?» – спросил Палага. «Я думаю, что это выдумки, чтобы отпугнуть лжецов», – веселым тоном ответил Браззавиль из темноты. «Как же станут они врать?» – возразил ему Палага. Но ответа не последовало. «Эй!» – окликнул Палага. «Он ушел», – отозвался Арис. «У меня сомнений не осталось, этот мальчик будет править». «Ты пошел с нами поэтому?» – спросил Палага. – Ты знаешь, что теперь случится? – Знаю в теории. Давай не будем говорить о нем, чтобы не отвлекать. – О чем же нам говорить? – Молчать не могу, когда я нервничаю, я либо совсем замолкаю, либо начинаю много говорить, – признался Палага. – Я заметил. Ты выболтал правила из кодекса планет. Странное знание для воина и бродяги вроде тебя. Ты имел отношение к ордену? – Эл рассказала про меня. – Хм, бестия. Зачем тебе? «Тут нет секрета», — сказал Арис. «Я бывший жрец Ордена. И если мы братья, то я обязан помогать тебе и ему». «Бывший, значит, не братья», — возразил Палага. «И что такое бывший жрец? Как такое вообще бывает?» «Бывает», — согласился Арис. Откуда тебе известно то, что ты рассказал?» Палага смутился. «Я когда-то рассказал Эл о владычице», — решил признаться Арис. «Она подчас располагает что-нибудь рассказать такое». «Я не буду такое повторять», — угрюмо ответил Палага и указал на звезды. «Как это Бразовиль ориентируется по ним?» Палага решил уйти от ответа. Арису не хотелось говорить о звездах. Однако он принял из вежливости предложенную тему и стал объяснять Палаге, что светила совершают свой путь по определенным траекториям. Он умолк где-то на середине рассказа. Время, кажется, мелькнуло. Он подумал о времени, когда догадался, что звезды, о которых он говорил, уже сдвинулись с прежних точек, а слева небо стало менять цвет. Его отвлекла от рассуждений фигура в проеме высокого и узкого входа в башню. Она светилась тем же тусклым светом, каким был теперь предутренний горизонт. Арьес растерялся, а Палага хотел подскочить к фигуре, сделал прыжок и так же резко отпрыгнул назад. «Ты только не падай! Держись за стенку!» — обратился он к фигуре. Арьес в сияющем лике узнал Бразовиля. Его лицо выражало крайнее смятение, почти испуг. Глаза молодого человека округлились. Он смотрел перед собой, словно ничего не видел. Губы были приоткрыты, словно он говорил и замер на полуслове. «Держись за стену», — посоветовал Палага. «Что ж там случилось?» Бразовиль услышал его. Он продолжал также смотреть перед собой. Он удержался рукой за стену. Тело его начало покачиваться. Арис посмотрел на Палагу. Палага боролся с собой. Он рвался помочь другу, но разом удерживал его от опасного для него действия. Он порывисто махал одной рукой, протянутой к Бразовилю, а другой помахивал за своей спиной. «Не подходи к нему», — предупредил Палага, вспомнив о третьем человеке. «Я уже однажды видел этот свет», — успокоил Арис и задал вопрос Бразовилю. «Что случилось там?» Он произнес последние слова очень значимо. «Я видел отца. Я видел владыку», — задыхаясь от волнения, проговорил Бразовиль. «Я узнал отца». Палага превратился в статую, перестал махать руками, держа их на весу. «Был договор?» — тоном заинтересованного знатока спросил Арис. Бразовиль, не меняя позы и выражения лица, ответил, словно говорил о деле общеизвестном. «Да, он позволил мне стать правителем, если я буду следовать его воле». «А ты можешь не следовать? Эл, упоминалась как-нибудь?» — поинтересовался Арис. «Нет», — удивленно ответил Бразовиль. При звуке имени он вдруг ожил, перестал быть похожим на умалишенного и перевел на Ариса взгляд. Лицо его светилось, на губах заиграла улыбка. «Как тогда?» — сказал он, вспоминая что-то. «Только вместо нее я увидел другую фигуру. Я поднялся по лестнице и окрался. Так непросто было стряхнуть наваждение самому. Как легко!» Он побрел мимо Палаги. Арис потянул Палагу за рукав, тот безропотно пошел следом. Палага шел молча. Арис был рад, что на него не напала болтливость такой вдохновляющей ситуации. Арис любовался на переливы сияния, исходившего от молодого короля. Никто не мешал ему наблюдать и радоваться. Из-под стоп новоизбранного разбегались искры, теряясь в темноте тонкими змейками. Там, где слабое свечение касалось стены, проступал орнамент и газ. Едва свет исчезал, следуя за хозяином. Арис припомнил момент, когда Бразовиль обшаривал стену и недоумевал, что она гладкая. Все дело в том, что он видел другие стены. По легенде, дворец владыки испещен священными знаками. Этот дворец был древним, подобным тому незримому для смертных, который этот человек, если Бразовиль просто человек, когда-то уже созерцал. И опять за этим свершением для мира смертных стояла Эл, а владыка только дозволил быть ее замыслу. Он решил, что потом расспросит, если не самого Бразовиля, то Палагу, о моменте их знакомства с Великой. А пока Арис торжествовал и радовался, заканчивается наконец это смутное столетие.